Глава вторая. Господин Ливер. «Мясо!» — орал человек, измазанный сажей. Орал и катил по закоулку тележку, из которой валил неопрятный и пахучий пар. Кошки сиамские, сибирские, тигровые и черепаховые, кошки трактирщиков и бакалейщиков сбегались на его голос, выныривая из дворов и подворотен. Они бежали за тачкой, и как только их собиралось достаточно, тачка останавливалась. Грязноватый господин доставал из тачки вертел, унизанный кусочками вареной печенки. Длинную двузубой вилкой он спихивал печенку с вертела, и кошка, схватив кусок, с урчанием бросалась прочь, чтобы насладиться варевом в одиночестве. Наглый рыжий кот вспрыгнул на тачку, но тут же получил вилкой по ушам и слетел на землю. «Тебя и хозяин накормит!» — ворчал на рыжего ливерщик. «У него на скотобойне печенки хватает!» Белая кошечка с розовым носиком потихоньку прорывалась к печенке, но ливерщик саданул ее сапогом. «Хеллоу!» — крикнули ему из окна. «Хеллоу, господин Ливер!» Рыхлая дама в заспанном халате недовольно взирала со второго этажа. «Хеллоу! В чем дело?» «За две недели не плачено, мадам Д'Антон!» — поклонился ливерщик. «С вас 20 центов!» «Хам!» — возмущенно ответила она, бросила в окно монетку, которую господин Ливер ловко поймал шляпой, а мадам долго еще повторяла в глубинах полуспящего дома. «Подумайте, девочки, 20 центов за тухлую печенку!» А окошечко с розовым носиком, которую, кстати, звали Молли, всхлипывало в сторонке. И, наконец, получила свой кусок. Обливаясь слезами, схватила она печенку, побежала к забору, и вдруг из какой-то дыры вырвался пират рваное ухо. Он вцепился ей в горло, и она выронила ржавый кусок, отбиваясь от бандита. Тут из проулочка явилась серая и грязная ободранная кошка-трущобница. Она ловко подхватила чужую печенку, скользнула под калитку, перескочила через задний забор и остановилась. Быстро и жадно проглотила она неожиданную удачу и неторопливо, окольными путями, отправилась к свалке, где на дне старого ящика из-под сухарей ее поджидали котята. Послышалось жалобное мяуканье. Серая кошка рванулась к ящику и тут увидела черного пирата, который терзал ее котят. Ослепительный гнев вспыхнул в ее глазах. Страшно сделалась серая кошка, и она бросилась на пирата. Кот, рваное ухо, застигнутый на месте преступления, в ужасе рванул прочь. Черный кот-пират рваное ухо, который поначалу показался нам симпатичным, был все-таки порядочный негодяй, и это явление еще встречается в среде бродячих котов.